Глава вторая. О помойках в магическом мире. Утром нас разбудил звонок в дверь. Открывать я шла с тяжелой головой и гадостным привкусом во рту. Маги выглядели не в пример лучше меня. Видимо, не устраивали посиделок за полночь. Сегодня Шаритон появился в компании другого высокого мужчины. Мы прошли в зал, куда они попросили принести обеих девочек. Я удивилась, но слишком мало спала, чтобы соображать или сопротивляться. Вскоре все собрались в зале, где мгновенно стало тесно. Близняшки разревелись. Спутник Шаритона подошел к Марише и мягко сказал: «Открывай ротик пошире. Вот так. Сейчас я немного поколдую, и ты будешь здорова». Она послушалась, а маг влил в нее какую-то жижу из сверкающей склянки. Запоздало накрыла паника. Я позволила непонятному мужику дать племяннице какую-то дрянь с острым запахом то ли полыни, то ли моей тупости. Видимо, не мне одной пришла в голову эта светлая мысль. Мы уже готовы были вскинуться, протестуя, но тут вокруг Мариши возник странный кокон из бело-голубых всполохов. Маг прикоснулся к голове племяшки, и сияние усилилось. Завороженно глядя на происходящее, я упустила момент, когда он вылил жидкость из второй склянки в рот Маше. Вокруг нее началось такое же светопреставление, а маг переключился теперь на ее голову. «Вы же говорили, что сначала одну». «Это вы сказали, госпожа Алина. Я с самого начала планировал вылечить сразу всех. Все-таки вам спокойнее будет уходить, зная, что все получилось». Магические огни начали гаснуть. Лица, посаженных на диван, близняшек уже изменились. Неуловимая неправильность, присущая чертам больных детей, постепенно уходила. Перед нами сидели обычные девчушки. Лена громко всхлипнула. «Мама?» Протянула Маша с вопросительной интонацией, и мы взорвались эмоциями. Раньше племяшки не говорили, только мычали. И вот такое простое «мама» стало настоящим чудом. Все скачили, загалдели, засуетились. Маги предусмотрительно выскользнули в коридор, а мы никак не могли поверить своим глазам. Мама с Леной обнимали и целовали девочек, а те тянули ручки к их лицам и лепетали. Осознанно. Получилось. Слезы благодарности смазали картину. За это чудо я бы пошла за Шаритоном куда угодно. Меня накрыло таким шоком из-за произошедшего, что застучали зубы, а ногами я едва попала в штанины, надевая самые затрапезные джинсы, которые не жалко потерять в портале. Получается, что этот другой, магический мир все-таки есть. Спустя 15 минут я уже почистила зубы, намотала на себя палантин, заплела волосы в тугую косу и была готова к выходу. Шаритон передал маме склянку с лекарством для нее, пухлый конверт с деньгами и инструкциями, как получать их дальше. В качестве сопровождающего разрешили взять кого-то одного, и я выбрала Наташу. Если где-то пахло приключениями, то она держала нос по ветру. Договор я подписала вчера. Читали мы его вслух по очереди, пока были еще вменяемые. В общем-то, все пункты устроили. В случае победы рожать предстояло как минимум двоих наследников. Так как у нас в семье близнецы не редкость, в теории я могла отделаться одними родами и легким испугом. Это при условии, что дело вообще дойдет до свадьбы. По прибытии мне гарантировали безопасность и полное обеспечение. В случае проигрыша — компенсацию в 3000 золотых и денежное довольствие в размере 100 золотых в месяц до конца жизни или до вступления в брак. Судя по словам Тавервеля, суммы более чем внушительные. В случае победы — статус императрицы и все сопутствующие ему прелести. Ну, допустим. С мамой прощание вышло неловким и несколько скомканным. Она прятала глаза и кусала губы, как всегда, когда стыдилась или чувствовала себя виноватой. Я не удивилась, что она так легко меня отпустила. С момента появления в семье больных близняшек для нее все остальное отошло на задний план. Будь я помладше, обижалась бы, наверное, на равнодушие и невнимание, но мамы просто не хватало на всех. Она много работала, постоянно помогала Лене и мало спала. Думаю, что для нее переложить ответственность за меня на чьи-то плечи было хорошим вариантом. Сестра же рыдала от счастья и сдавленно шептала слова благодарности. В душе разливалось тепло. Получилось подарить семье настоящее чудо. А уж о себе я как-нибудь позабочусь. Мы ехали к порталу на такси. Наташа смотрела на магов, а я — на улицы, которые больше не увижу. И это бесповоротное «никогда» придавало невероятное очарование окружающему пейзажу. Даже мусорка с роющимся в ней бомжом показалась чем-то родным и щемяще понятным. «А каковы помойки в магическом мире?» — нарушил я тишину. «Не интересовался», — ответил Шаритон хмуро и коротко, а Наташа посмотрела на меня удивленно. «Видимо, думать нужно было о возвышенном. Но извините. А какой у вас уровень технологий? Как вы передвигаетесь?» «На талирах, кораблях и порталами. Маги чаще всего порталами, остальные как получится. Крестьяне на быках товары перевозят. И много у вас магов?» «Так или иначе, магически одарено около четверти населения. Но полноценными магами могут считаться меньше половины из них, а сильных — единицы. Империей управляют маги?» «Да, императорская династия магически одарена, и правители его младший брат — сильные колдуны. Маги женятся на магичках? У женщин реже проявляются магические способности, и чаще всего это целительство. Такие женщины, конечно, очень ценятся. От них гарантированно родятся одаренные дети. Вот только магичек мало. Поэтому маги женятся, как правило, по любви. А там уж как повезет. Будут дети иметь магические способности или нет, заранее неизвестно. Хотя нередко у таких пар детей вообще нет. А почему император все-таки не женится на местной магичке? А здесь дело как раз в балансе сил. Такой дар, как у него, нужно правильным образом уравновесить. И магичка должна быть очень одаренной, чтобы получилось зачать, а дети унаследовали способности. И много других миров. Почему вы выбрали наш? Миров много, но нам для отбора подходили только отсталые, где женщину можно легко выкупить или увезти. У нас не отсталый мир. С магической точки зрения отсталый. Вам повезло, что вы будете жить в более развитом мире. Усмехнулся Шаритон. Я промолчала. Ссориться с ним не было смысла. Если подумать трезво, то меня он действительно купил. Цена мне — 3 склянки и конверт с наличными. А если будет инфляция, то и вообще ничего. Жаль, что я этот момент как-то не продумала, подписывая договор. За 20 лет мало ли какая девальвация может случиться. Вот гадство. Ладно, мои справятся. Алина, все будет хорошо. Я уверена, что ты в любом мире приземлишься на 4 лапы. Наташа ободряюще сжала мою ладонь, и мы так и добрались до дверей офисного здания, держась за руки. Нас привели в незнакомое помещение, где суетились высокие черноволосые мужчины, одетые в лаконичную униформу. На них были темные мундиры, напоминающие френчи времен Первой мировой. На поясах — ремни, ножны, кожаные пристегивающиеся карманы. Интуиция подсказывала, что выйти из портала голыми предстоит только девушкам. Я заметила еще 7 кандидаток в жены, в одной из которых с огромным изумлением узнала свою двоюродную сестру. Сложно найти менее похожих девушек, чем мы с ней. Карина — жгучая брюнетка, в отца. Да и характерами мы отличаемся. Кузина всегда была категорична и даже непримирима, требовала от всех по максимуму, но и сама умела выкладываться. После рождения близняшек мы с удивлением обнаружили, что люди стали от нас отворачиваться. Мы не просили ни денег, ни сочувствия, но многие предпочли исчезнуть с горизонта. Карина оставалась рядом даже в самые тяжелые моменты. Она стала практически единственной родственницей, которая не только продолжила с нами общение, но и реально помогала. Нашла подработку и ежемесячно передавала небольшие суммы. Хотя они с тетей жили довольно бедно, и лишних денег у Карины точно не водилось. Однажды, когда Лена в очередной раз легла в больницу с малышками, мы все подхватили какой-то вирус. Сестра температурила так сильно, что едва могла встать с кровати, и кузина в течение нескольких дней заботилась о девочках. Хотя персонал от нее лез на стену и даже проклинал сквозь зубы, нам в итоге выделили лекарства, которых до этого не было в наличии, и дополнительную кровать для сопровождающего. Карине хватило на выбивание этих привилегий пары часов, тогда как Лену футболили больше недели. Я удивленно улыбнулась и помахала ей. Вот уж никогда бы не подумала, что она еще девственница. Из гадкого большеротого утёнка Карина превратилась в невероятную красотку. И ее всегда окружали ухажеры, в том числе и очень обеспеченные. Она легко принимала подарки, даже дорогие, и вполне могла сходить за вечер на пару свиданий с разными поклонниками. Кузина искренне считала, что она никому ничем не обязана и получала знаки внимания от многих свободных мужчин. Держалась при этом отстраненно, не стеснялась говорить, что ее расположение должны добиваться. И это работало. Наташа мою кузину знала плохо, и я тихонько шепнула ей на ухо, что Карина тоже здесь. Вот мама удивится. Итак, нас 8. Хотя кто его знает, я вон Наташку за собой притащила, а она в портал не пойдет, так что выводы делать рано. Может, тут еще кто-то из провожающих затесался. Пока мы ждали, в офис зашли новые люди. Дородный, грязноватый мужик с испитым лицом грубо втащил за руку юную девушку. Она морщилась, но не протестовала. Одеты они были очень бедно. Меня чуть не вывернуло от отвращения, когда он пихнул свою спутницу в нашу сторону. А сам начал заискивающе расшаркиваться с магами. Надо сказать, что обрюзгший мужик восторга у них не вызвал. На лицах присутствующих читалось презрение. Всего я насчитала 16 рослых брюнетов, в которых улавливалась какая-то общность. Большинство носило мундиры. Остальные были одеты в мантии, но все они отличались от обычных мужчин нашего мира ростом и выправкой. Новоприбывшая испуганно сжалась и чуть не налетела на Карину, которая, естественно, тут же одарила несчастную оценивающим взглядом. Девушка покраснела и, судя по всему, собралась разреветься, но я сделала быстрый шаг. Взяла ее за руку и потянула к себе. «Привет, я Алина, а это Наташа. Но Наташа в портал не пойдет, она тут со мной за компанию. Тебя как зовут?» «Маша», — сдавленно ответила незнакомка. Теперь я могла хорошенько ее рассмотреть. Симпатичная, русоволосая, голубоглазая. Она выглядела запуганной и пришибленной. «У меня племяшка Маша. И вторая, Мариша. Буду скучать по ним просто неимоверно, но это ради них и затевалось. Видишь ли, они тяжело болели, и их вылечили». Я не могла скрыть рвущегося наружу восторга. Маша нервно улыбнулась в ответ. «Моим предложили деньги». «А тебе?» «Все забрал отчим. Дома уже невыносимо жить. Лучше уж туда, чем тут». «Это точно. Новый мир, новые возможности. Кто знает, что нас ждет. Я про магию только в книжках читала, а теперь вот сама стала причастна. Удивительно». Я продолжала улыбаться, чтобы отвлечь Машу. Ей явно было не по себе. Она кидала на мужика с пятном на пузе затравленные взгляды. «Уважаемые девушки», — заговорил Шеритон, — «через 10 минут мы откроем портал. Проходите по одной. За руки не держитесь, не толкайтесь и не нервничайте. С той стороны вас встретят. Прохождение абсолютно безболезненно. Вы просто сделаете шаг в портал, а затем еще один шаг в наш мир. Карастель. Там вас уже ждут. Мы последуем за вами, поэтому прошу вас на выходе из портала отходить в сторону. Вас встретят и все объяснят. Провожающих прошу отойти вон к той стене». «Мы выйдем из портала без одежды?» — несколько надменно спросила Карина. «Да, у принимающей стороны есть все необходимое, в том числе одежда и обувь. Сейчас прошу всех подойти ко мне. Я должен подготовить вас к переходу». Карина шагнула ко мне и ободряюще погладила по руке. «Не переживай, я о тебе позабочусь». С одной стороны, было немного неприятно это слышать, а с другой, я знала, уж она-то позаботится. Если Карина что-то решила, то горы будут водить хороводы, а моря кипеть. Но она свое получит. Я улыбнулась. Если кузина решит захомутать этого жениха, то всем остальным останется только утереться. Без преувеличения, Карина — одна из самых красивых девушек, которых я видела. Мы сделали несколько нервных шагов вперед. Шеритон нашептывал какие-то слова, расчерчивая пространство указательным пальцем. В воздухе разлилась магия чернильного цвета, и каждую из нас окружило небольшое темное облачко. В середине комнаты возник яркий овальный портал, переливающийся пурпурными и сиреневыми цветами. Я встала последней и обернулась к Наташе, чтобы помахать ей на прощание. «Алина, твои волосы!» «И глаза!» Подруга говорила очень тихо, я скорее по губам прочитала. Ее ошеломленный вид был красноречивее любых слов. Я схватила косу и уставилась на темные пряди, которые мне никогда не принадлежали. Ну уж нет, у меня после последнего окрашивания цвет получился ярко-медный, насыщенный и ослепительно прекрасный на солнце. В этот момент, словно в ответ на мои мысли, пряди порыжели, а потом приняли привычный оттенок. Только он оказался еще более сочным, чем раньше. Наверное, причиной было освещение. «А с глазами что?» «Карие», — — шокированно выдохнула Наташа. Я дернула плечом и подумала, что к орехам мне не надо. Я привыкла к своим ярко-зеленым. Девушки впереди все как одна превратились в брюнеток. Волосы, шедшие передо мной Маши, потемнели до пепельно-графитового оттенка. Она обернулась в последний момент, и я с изумлением увидела ее темно-синие, почти черные глаза. Кроме того, Маша явно стала гораздо привлекательнее. В чертах все равно угадывалась она, но лицо неуловимо изменилось. Теперь ее легко можно было назвать красавицей. Глаза девушки расширились от удивления, пока она осматривала меня и остальных конкурсанток. Но ей пришлось отвернуться и сделать шаг в портал. Очередь уже подошла. Видимо, наш будущий жених предпочитал брюнеток. Тем лучше для меня. Я в этом балагане участвовать планировала исключительно номинально. Никогда за парнями не бегала. Не стоило и начинать. Когда я уже подошла вплотную к порталу, услышала отчаянный крик Шеритона «Стой!». Видимо, разглядел рыжую косу. «Ну уж нет. Адьос, амиго. Я на пути в другой мир».